присоединиться к моему другу», — вздыхал он. А госпожа Полонская писал: «Болезнь не только не ослабевает, она усиливается, страдания постоянные, невыносимые, несмотря на великолепнейшую погоду, надежды никакой, жажда смерти все растет». Письмо от 12-24 мая 1883 года. Боли были такими сильными, что он умолял Полину Виардо выбросить его из окна. Только морфий временами расслаблял его сознание. Тогда он видел себя в морской пучине. На него набрасывались чудовища. То ему казалось, что в еду его добавляли яд. Терпеливо и настойчиво ухаживавшая за ним Полина Виардо вдруг казалась ему леди Макбет. Она наняла двух сиделок — мужчину и женщину. Тургенев смиренно, даже с благодарностью принимал их заботу. В минуты просветления захотелось написать письмо Толстому, чтобы убедить его оставить философию и вернуться к литературе. Никакой зависти в этом человеке на пороге смерти, только глубокое, беззаветное преклонение перед искусством. Он написал карандашом на клочке бумаги: «Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности. Ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует. Я же человек конченый. Доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Желудочно-подагрическая невралгия. Не ходить, не есть, не спать. Да что? Скучно даже повторять все это. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко обнять вас, вашу жену, всех ваших. Не могу больше. Устал». Письмо от 29 июня 11 июля 1883 года. Обращение умирающего тронуло Толстого, однако ответить ему он не счел нужным. Позднее он будет упрекать себя за это. В июне Тургенев, вернувшись к своим юношеским воспоминаниям, захотел написать рассказ о пожаре на борту парохода, который вез его в первый раз в Германию. Однако перо или карандаш он уже держать в руках не мог и продиктовал его по-французски Полине Виардо. Несколько недель спустя в голову пришел новый замысел — повесть, которую он назвал «Конец». На этот раз Полина Виардо записала текст под диктовку, как смогла, по-французски, немецки и итальянски. Герой повести, обедневший, потерявшийся в жизни молодой дворянин, кончает жизнь самоубийством. Изнуренный болезнью Тургенев, собрав все свои силы, напрягая память, мысленно из далекого Бужеваля возвращался в Россию. Не лучше ли было бы умереть в Спасском, а не в этом уголке чужой земли, где все вокруг него говорили по-французски? Нет-нет, он не может обходиться без Полины. Она единственная заменила ему все, что он потерял, покинув родину. Во время встречи со Стасюлевичем, бывшим проездом во Франции, он сказал: «Я желаю, чтобы меня похоронили на Волком кладбище, подле моего друга Белинского. Конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего учителя, Пушкина, но я не заслуживаю такой чести». Стасюлевич, воспоминания. Теперь он знал, что дни его сочтены, а может быть и пора? В 65 лет он, как ему казалось, слишком много пожил, слишком много написал. Он был прикован к большой постели с балдахином, и его единственным миром были стены и мебель комнаты. Сознание почти не возвращалось. Он жаловался на то, что его атакуют ассирийские солдаты, и собирался защищаться, кидая в ноги стоявших у его изголовья людей камни, вырванные из стен крепости. 21 августа, 2 сентября 1883 года в Бужеваль приехал князь Мещерский. У изголовья умирающего он застал все семейство Виардо — Полину, ее сына Поля, двух ее дочерей — Клоди и Марианну, двух детьев — Дювернуа и Шамеро. В Все с тревогой следили за изможденным, искаженным страданием лицом,